Услышать самого себя. Как и активное слушание, техника «Я-сообщение» ведет к изменениям нашего внутреннего мира, помогая решать важные психологические задачи. Среди них умение защищать свою позицию, противостоять манипуляции. Обычно проблема начинается с трудности сказать «нет». Бывает, слышишь такое признание. «Мне совсем неудобно делать то, что он от меня ждет. Но я не могу отказать. Мучаюсь, а все-таки делаю». На вопрос «почему же вы не скажете «не буду»?» отвечают. «Потому что он обидится, рассердится, расстроится, устроит скандал». Вот конкретный пример из жизни взрослых. Молодая женщина сетует на то, что не может отказывать в просьбах своей близкой подруги. Та любит ездить по магазинам, покупать себе одежду. Наша рассказчица учится в институте. Для нее дорого время, да и лишних денег у нее нет, а поездки в качестве сопровождающего лица ей совсем надоели. Отказать же подруге она не может. При первых попытках та обижается и упрекает ее, ходит с участниками такого общения. Один использует время, силы и добрые отношения другого, а этот другой из деликатности дает использовать себя. Иногда приходится слышать, что заботиться о собственных интересах и желаниях значит проявлять эгоизм. Избавиться от подобных обвинений помогает афоризм Оскара Уайльда. Эгоист – это тот, кто любит себя больше, чем меня. Говоря, обвинитель порой хочет, чтобы вы любили его больше. Так кто же из двух больше эгоист? Самое печальное, что некоторые люди, не осознавая того, добровольно принимают позицию жертвенного служения другому. На эту тему есть один очень яркий литературный пример. Сказка того же Уайльда. Преданный друг. В одной деревне жили два друга – большой мельник и маленький Ганс. Мельник был богатым и довольным собой. Маленький Ганс жил скромно, но был человеком добрым и веселым. Он разводил цветочки и жил от их продажи. Маленький Ганс очень дорожил дружбой с мельником и ни в чем тому не отказывал. Большой друг, между прочим, обещал подарить маленькому Гансу старую тачку. У него уже была новая. Ганс был переполнен благодарностью и никогда не забывал этого щедрого обещания. Мельник постоянно использовал маленького Ганса для своих нужд, так что тому стало некогда заниматься своими цветами. И его садик начал приходить в запустение. И скоро ему не на что стало жить. Но мельник говорил такие красивые слова о дружбе, маленький Ганс даже записывал их в тетрадочку, что Ганс стыдился даже самой мысли о том, чтобы уделить время своим делам. Ведь это было бы совсем не по-товарищески. А кроме того, ведь его щедрый друг обещал подарить ему тачку. Сказка заканчивается трагически. Маленький Ганс погибает, заблудившись ночью в темноте. Он выполнял очередную просьбу мельника, но тот отказался одолжить ему фонарик. А тачка так и не была подарена. Пришлось мельнику ее выбросить. Признаюсь, когда читаешь эту сказку, сердце разрывается на части. Конечно, сказка – литературный гротеск, и тем не менее она очень точно отражает дефектные отношения, в которые один привносит готовность служить, забывая о себе, а другой – готовность только брать. При воспитании детей часто в позиции служения оказывается родитель, а ребенок в положении потребителя. Как такие перекосы в отношениях сказываются на личности ребенка, мы увидим в следующей главе. Смотрите, как из нас вьют веревки. А сейчас обсудим, как защищать себя от разрушающих установок «я не в счет». Он, они главнее. Для этого порой приходится проделывать особую внутреннюю работу. Начинать ее лучше во взрослых отношениях, ведь с детьми это труднее. Так как родителям свойственно жалеть ребенка, и они легко поддаются на эмоциональные провокации детей. Прежде всего, если у вас появляется чувство ущемленности, недовольства или дискомфорта, важно признать его в себе как можно раньше. Это, однако, не всегда удается. Бывает, что отдельным неприятным ощущениям вы не придаете особого значения, как-то их объясняя или оправдывая. Но они постепенно накапливаются, и наступает момент, когда приходит ясное осознание, что вы несчастливы, или что с вами обращаются несправедливо, или что вас используют в близких отношениях. Вслед за этим наступает необходимость принять решение, сообщить партнеру об этом своем эмоциональном открытии. Такое решение также дается не сразу. Приходится преодолевать внутренние барьеры. Наконец, третий шаг – найти правильные слова для вашего сообщения и сказать их. Всю эту работу в целом можно назвать «я сообщением» в широком смысле. То есть настроем на внимание к себе и своим переживаниям, осознание последних и их открытое выражение. Приведу пример из жизни супругов, в котором можно увидеть, как жена прошла через все эти шаги и смогла удачно объясниться с мужем. Вот ее рассказ. «Мой муж ездит по воскресеньям с друзьями на рыбалку. Я знаю, что для него это большое удовольствие. Он отдыхает и отводит душу после трудной недели. Поэтому обычно я отпускала его, планируя, как сама проведу этот выходной. Не то, что мне нравилось оставаться одной. Я настраивала себя на его поездки как на необходимость. Ну что ж, что мне будет одиноко, ведь ему это надо». При этом я знала, что с некоторыми друзьями ездили их жены, но мой муж меня не приглашал. Наверное, думала я, у него есть на это свои причины, и деликатно не расспрашивала. Однако как-то получилось, что у меня накопилась обида. Может быть, надоело придумывать дела, как правило, домашние, скучные, может быть, задевала мысль о женах, которых берут с собой другие. Может быть, муж стал казаться равнодушным, в то время как я думала о нем. Не знаю. Скорее всего, все собралось вместе. Однажды, в воскресенье утром, когда он уже с рюкзаком стоял у двери, я расплакалась и высказала все, что накопилось. Не помню, в каких выражениях, но смысл был, что мне горько и обидно. Он стоял, слушая меня, а потом молча ушел. Я еще поплакала, но была рада, что все высказала. Разрядилась. Примерно через час муж вернулся. Сказал, что не мог оставить меня в таком расстройстве. А поехал, чтобы передать ребятам на вокзале топор, иначе бы они остались без костра. Меня очень согрело его внимание. И теперь, читая о «я» сообщении, я понимаю, что тогда сделала что-то в этом роде. Я не винила его, а просто говорила, что мне горько. После этого случая он стал, как мне кажется, более внимательным, а я стараюсь не затаивать надолго свои обиды. Итак, если мы стремимся к гармоничным отношениям, то должны помнить, что они такими становятся, если каждый участник общения соблюдает интересы не только другого, но и свои собственные. В этом помогает нам техника «я» сообщения. Замечательное свойство ее в том, что намерение искренне говорить о своих чувствах неизбежно ведет к осознанию их и вниманию к собственному внутреннему миру. Подводя итог этой главы, перечислим, что дает я-сообщение. Оно позволяет давать знать другому о вашем чувстве, понижать уровень своего эмоционального напряжения, задавать доверительный тон общения, чаще выражать свои добрые чувства, противостоять давлению и манипуляции и заботиться о личных интересах.